Глава 9. Несмотря на то, что накрапывал дождик, Успенский вышел из машины у западного входа гостиницы «Россия» и, не торопясь, направился в сторону Спасской башни. Рядом шагали два телохранителя, готовые в любой момент прикрыть его своими телами. Еще в советское время, после того, как немец Руст совершил дерзкую посадку на своем самолете на Красной площади, все подступы к ней были перекрыты. Со стороны Васильевского спуска выросли металлические столбики, между которыми навесили кованные массивные цепи. Если бы не издевательское приземление Руста, незаконное, безнаказанно пролетевшего несколько тысяч километров над территорией Советского Союза, пожалуй, и сегодня можно было бы подъехать на машине к самой Спасской башне. Теперь об истинной причине установки дополнительных барьеров на подходах к Кремлю знают немногие. Андрей Иванович был в их числе. Успенский шел по брусчатке и немного волновался. Примерно так он себя чувствовал лет 20 назад, когда он впервые был приглашен в Кремль на смотрины. Тогда он пришелся ко двору. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР остался вполне доволен длительной беседой с Успенским. До сих пор помнится его фраза: «Вы нам подходите. Желаем успеха». Это означало, что Успенский попадал в высшую категорию советских чиновников и получал право каждый день ходить в Кремль не по разовому, а по постоянному пропуску. Сегодня Андрей Иванович пришел в Кремль пораньше, чтобы до встречи с президентом успеть пройти в корпус В и заглянуть в свой кабинет номер 224. Интересно, кто теперь там сидит? Бой курантов на Спасской башне напомнил, что до встречи оставалось 45 минут. Времени достаточно, чтобы не спеша пройти по длинному коридору в сторону выхода на Ивановскую площадь. На стенах висели картины. Успенский подошел к ближайшей и, полюбовавшись изображенным на ней пейзажем, прочитал табличку: «С.Н. Андрияка. Весеннее солнце». На следующей картине красовалась симпатичная церквушка. Еще дальше несколько натюрмортов. Дойдя до середины коридора, Андрей Иванович повернул налево и по ступенькам спустился в буфет. В большом зале людей было мало. Успенский обратил внимание на то, что здесь заменили столы и кресла. По-современному выглядели стойки, за которыми стояли продавщицы в белых фартуках и на крахмаленных кокошниках. На витринах, как и в былые времена, изобилие коробок с шоколадом и сладостями. По нынешним временам этим никого не удивишь. В самой захудалой лавке можно купить и коробку конфет Бабаевской фабрики, и печенье юбилейное. А лет 20 назад это был жуткий дефицит, пожалуй, только в кремлевской столовой, да в буфетах на Старой площади, где располагался ЦК КПСС, можно было без очереди приобрести такие лакомства. Хоть и много воды с тех пор утекло, и поумней, пообразованней стал Успенский, но и сейчас он не мог найти вразумительного ответа на вопрос, почему существовал конфетный и прочий дефицит. Могучая держава, совершившая прорыв в космос, обладавшая ядерным и прочим оружием, не могла накормить своих граждан не то что качественным шоколадом, дешевой колбасы в достатке не могла выпускать. Наверное, с этих мелочей и начался путь к глобальному поражению Советского Союза и всей социалистической системы. Капиталисты в лице тех же Соединенных Штатов Америки, сосисок, да всяких маловкусных гамбургеров и тогда выпускали огромное количество. Успенский усмехнулся, подошел к стойке. Хотя есть не хотелось, попросил у продавщицы пару сосисок и кофе. Пиво брать не стал. Плакат с надписью «Клинское пиво, живи припеваючи» не подействовал на него. Не заинтересовала его и первоклассная водка Юрия Долгорукий в матовых бутылках. «Присаживайтесь за столик, вам все принесут», — улыбнулась буфетчица и добавила. «А я вас узнала. Вы раньше в Верховном Совете работали». «Да, верно. Но в наше время водку и пиво здесь не продавали». Успенский тоже вспомнил буфетчицу. Она была тогда молодой девицей с пылающими щеками и искрящимися карими глазами. С ней любили общаться работающие в Кремле мужчины предпенсионного возраста. Теперь у Люси, а именно так ее звали, щеки уже не пылали, но манящий мужчин блеск глаз сохранился. «Вас Люси зовут, и вы почти не изменились». «Почти», — грустно сказала Люся. Появилась молоденькая официантка, спросила, куда отнести заказ. «Спасибо», — ответил Успенский. «Не беспокойтесь, до свободного столика я сам донесу поднос». «Ну как, Люся, живется? Наверное, жалеете о прошлом советском времени». «Да», — вздохнула буфетчица. «Раньше здесь почетно было работать. Из старичков мало кто здесь бывает. В основном крутятся молодые, горячие охранники. А раньше ели степенные, серьезные мужчины, да женщины нескандальные. Теперь чуть что не так, грозятся выгнать с работы». «Времена переменились», — поддержал Люсю Андрей. Он посмотрел на витрину, выбрал самую дорогую коробку конфет и попросил выбить чек. Получив из рук Люси коробку, вручил ей, сказав при этом: «Это на память о нашей встрече». «Спасибо», — улыбнулась буфетчица. «Неловко как-то, в расход вас ввела. Вы-то где сейчас работаете?» «Я сейчас бизнесом занялся. Денег много имею. Вот на встречу с Путиным пригласили как олигарха. Так что не беспокойтесь о моих расходах». Подошли новые покупатели. Говорить дальше было неудобно. Взяв приборы и сказав «пока», Успенский направился к столу. Сосиски были такие же вкусные, как и 20 лет назад. На глаза навернулись слезы. Вспомнилось, как во время первого посещения Кремля он, попробовав маленькие колбаски, купил еще десяток, чтобы угостить жену и детей. Сегодня ему некого угощать ни сардельками, ни сосисками. Куранты на Спасской башне опять напомнили о времени. Наскоро выпив кофе, Успенский встал и, помахав Люсе рукой, направился к выходу. Удивленно взглянув на неизвестного мужчину, новый хозяин кабинета номер 224 строго спросил: «Чего вы хотите?» «Ничего», — доброжелательно ответил Успенский. «В советский период этот кабинет был моим. Вот не удержался, заглянул. Решил посмотреть, что в нем изменилось, кто теперь в нем обитает». «Я недавно здесь. По-моему, и шкаф, и сейф еще с ваших времен здесь стоят», — смягчился незнакомец. «Нет, только сейф сохранился. А вот стол у меня был более массивный, светлым лаком покрытый. У вас же модерновый, похоже, иностранного производства». «Из Италии», — подтвердил хозяин кабинета. «И самое главное, здесь был портрет Ленина», — показал на противоположную от стола стену Успенский. «Но вид за окном прежний. И царь Пушка, и царь Колокол на месте стоят, а будто ничего не изменилось». «Да, им, пожалуй, без разницы, кто на них из кремлевских окон смотрит», — подтвердил хозяин кабинета. «Но коль заглянули, давайте знакомиться. Я Серафим Сиганов». После рукопожатия Успенский взглянул на свои часы. «Мне пора. Вот моя визитка». Под очередной звон курантов на Спасской башне Успенский вошел в Екатерининский, или, как его называли в советские годы, Свердловский зал Кремля. Крепко сбитый молодой человек в сером костюме показал ему место за круглым столом. Успенский раскланялся с присутствующими и сел. На настенных часах было ровно 5. «О, какой я точный!» — подумал Успенский. «А Путина пока нет». Андрей Иванович поднял голову и стал рассматривать куполообразный потолок. Затем его взгляд скользнул по белым стенам и остановился на расположенных в нишах скульптурах Фемиды и России. Он бывал в этом зале раньше. Здесь нередко проводили совместную учебу сотрудников аппаратов Верховного Совета и Совета Министров СССР. А учеба, как и многое другое, носила обязательный характер. Вот и приходилось аппаратчикам Верховного Совета дружными рядами топать в соседний корпус. Тогда, бывая в Екатерининском зале, Успенский чувствовал себя более комфортно. Сейчас же в окружении в основном неизвестных ему лиц такого ощущения у него не было. Тем не менее, ради того, чтобы попасть в число 20 олигархов, приглашенных к президенту, определенный душевный дискомфорт можно было перетерпеть. Это важно не только для предстоящих губернаторских выборов, но и для развития бизнеса. Лесная промышленность, которую серьезно инвестировал его банк, стала для Успенского клондайком, о котором мечтают все, кто хочет развиваться легальным способом. Даже команда нового руководства комбината за короткий срок сумела добиться прибыли. Она быстро навела порядок на предприятии и еще быстрее провела замену устаревшего оборудования на новые, суперсовременные станки и вышла на хорошие производственные показатели. Уже не только заключены, но и реализуются многомиллионные заказы на различную древесную продукцию, которая по качеству гораздо лучше западной. И стоит она намного дешевле иностранной. А предприятия стали писать в прессе. Его показывали по телевидению, что помогло Успенскому, как председателю совета директоров, получить приглашение на встречу с президентом. Естественно, и бывшие коллеги по работе в Верховном Совете посодействовали. Путину, пожалуй, самим составом приглашенных хотелось показать многогранность российского бизнеса. Поэтому в зале, кроме действительно супербогачей, главного газовщика Вяхерева, новоиспеченного нефтяника Ходорковского, банкира Фридмана, до хозяина норильского никеля Потанина, были люди, которых вряд ли можно отнести к олигархам. Однако они представляли весьма важные для страны направления деятельности. Таковыми были и руководитель автомобильного завода «Пугин», и станкостроитель «Бендукидзе», и производитель оружия «Зимин». Присутствовал даже глава питерской пивоваренной компании «Балтика» Балпоев. Успенский, как вырвавшийся на передовые линии лесопроизводства предприниматель, находился в зале на вполне законных основаниях. Ведь Россия — одна из богатейших лесных держав. Сама может не только валить лес и продавать дешевые необработанные стволы до сучья, но и изготавливать первоклассный строительный материал. Это, пожалуй, имело определяющее значение при решении вопроса о приглашении в Кремль Успенского. Ему было что сказать президенту. Андрей Иванович вынашивал планы дальнейшего развития лесопромышленности, нацеливаясь на полную переработку древесины здесь, в России. А на Запад планировал вывозить только готовую продукцию. По подсчетам специалистов, это должно дать прибыли не меньше, чем продажа газа и нефти. Часы показывали 6:10. Путина все не было. «Верно подметили журналисты, что президент любит задерживаться», — подумал Успенский. «Хотя, как человек, немало лет проживший в Германии, он мог бы научиться немецкой пунктуальности». Вспомнилась поговорка «Точность — вежливость королей». Президент явно не хотел руководствоваться этим правилом во взаимоотношениях с олигархами. Своим опозданием он давал понять, что он в Кремле хозяин. Да, сейчас не 96-й год, когда накануне президентских выборов Ельцин в благодарность за финансовую и политическую поддержку олигархов позволил им хапнуть самые доходные отрасли, приобрести за бесценок нефтяные и другие общенародные промыслы, да еще раздал некоторым из них, например, Гусинскому, государственные награды. Олигархи воспользовались случаем и стали безбоязненно жить, как говорит Березовский, не по законам, а по понятиям. Под прикрытием ближайшего окружения Ельцина, живущие по понятиям новориши, безостенчиво растаскивали созданные в годы советской власти ценности. Путин, хотя и был преемником Ельцина, заявил во всеуслышание о необходимости установить диктатуру закона. Олигархи хотели знать, что за этими словами скрывается, ждать ли им расприватизации или продолжать увеличивать свои капиталы, а угрозу президента расценивать как его желание понравиться народу. Поэтому, тихо переговариваясь между собой, приглашенные терпеливо ждали. Президент опоздал на 13 минут. Когда он вошел в зал, все встали. Пожалуй, не из уважения лично к Путину, а из уважения к верховной власти. Кто бы ни был президентом, а почтение выказывать следует. Естественно, напоминать о королевской вежливости ему никто не решился. Путин был в темно-синем костюме, голубой рубашке, ворот которого сжимал галстук, соответствовавший цвету костюма. По-царски, не извиняясь за опоздание, он подошел к своему месту за круглым столом, пожал руку премьеру Касьянову, затем сел и жестом предложил собравшимся последовать его примеру. Вопросы об отношении к новому налоговому кодексу, к предстоящему пересмотру таможенных пошлин и возможности вступления во Всемирную торговую организацию, пожалуй, мало кого заинтересовали. Зал оживился, когда Путин сделал выпад против олигархов. предупреждая обвинения в адрес власти, он сказал: «Вы сами формировали это государство через подконтрольные вам политические и околополитические структуры. Поэтому не надо кивать на зеркало». Среди присутствующих не было почти никого из тех, кто составил так называемую «семибанкирщину», пригретую Ельциным, но возражать Путину никто не стал. Таким образом, сидевшие в зале люди как бы взяли на себя вину за прегрешение государства, точнее, ответственных государственных мужей, прикормленных бизнес-структурами. Успенскому понравилось, что в поговорке, произнесенной Путиным, слова «кивать» нет. Она звучит так: «Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива». Ну да не поправлять же президента. Тем более Путин пролил бальзам на душу олигархов, сказав, что пересмотр итогов приватизации недопустим. Все остальное было второстепенным, даже выступление участников встречи. По регламенту каждому дали по 3 минуты. Но говорили, конечно, больше, вместо запланированных 2 часов на час больше.